День закончился далеко за полночь по привычному мне корабельному времени, когда парни дружно решили, что с нас довольно, и пора сваливать из внезапно ставших негостеприимными баров Нижнего города. Такси довезло нас до жилого квартала, где обитал Наилус. Пока добирались до невысокого дома, нами заинтересовался патруль СБЦ. Трое разумных, вооруженных пистолетами явно не гражданских моделей, да еще и хорошо так навеселе выглядели для респектабельного района несколько, непривычно. Наилус быстро переговорил с сородичами и нас отпустили. Уж не знаю, что он натрепал, но патруль провожал нас очень выразительными взглядами. В общем, поход удался, как и пьянка, продолжившаяся в квартире Наилуса. Набрались мы от души, до полной потери сознания и способности здраво размышлять. Что мы там делали и о чем говорили, я уже не помнила. Последняя мысль, когда я уже отрубалась, надо будет обязательно повторить. В миграционном отделе службы безопасности цитадели круглые сутки царила привычная суета. Корабли в столицу галактики прибывали постоянно, без оглядки на время, разумные разных видов и рас проходили обязательную регистрацию и так или иначе попадали в миграционный отдел, создавая сутолоку и шум. Высокий турианец устало прикрыл глаза. Смена подходила к концу, а поток пассажиров все не иссякал. Да и не иссякнет он, пока эта станция будет существовать. Только что он едва сумел отправить въедливого саларианца с истекшим сроком регистрации на переоформление документов. Голова от тарахтения недовольного саларианца с непроизносимым именем разболелась немилосердно, а очередь, казалось, была бесконечной. «Тихой ночи, офицер!» Привычное и родное приветствие, сказанное спокойным доброжелательным голосом, прозвучало настолько неожиданно, что сотрудник СБЦ вздрогнул, моргнул, удивленно посмотрев на стоящего перед ним молодого человека. «Тихой ночи!» — отозвался он, а взгляд сам собой цеплялся за необычные для людей мелочи. Одежду из турианской ткани, пошитую на турианский же манер, спокойный, практически безмятежный взгляд фиолетовых глаз, необычные детали экипировки. «Чем могу помочь? Я только что прибыл на цитадель». Парень протянул турианцу свою идентификационную карту. Тот глянул на документы, удивленно моргнул. У человека совершенно неожиданно оказалось гражданство и иерархии, притом уже подтвержденное действующей военной службой. «Я здесь впервые», — тем же спокойным голосом добавил необычный разумный. «Мне необходимо встретиться с любым военным офицером ранга экзекутора и выше. Пройдите дальше по коридору». Турианец указал на одну из дверей. «Благодарю». Парень подхватил с пола армейский турианский ранец и ушел в указанном направлении, провожаемый задумчивым взглядом молодого офицера, только-только поступившего на службу в СБЦ. В указанном помещении сидел темнокожий офицер-турианец с алыми клановыми метками. Когда в его кабинет без предупреждения вошел человек, он удивленно приподнял надбровный щиток, чуть сощурился, пристально осматривая неожиданного посетителя, а потом изумленно выдохнул. «Заходи», — офицер указал на стоящий перед столом стул. «Не ожидал». Парень чуть заметно улыбнулся одними уголками губ и сел на предложенный стул, прислонив ранец к ножке. «Дантер Радонис», — представился турианец. «На цитадель интереса ради или по делу?» «По делу», — коротко отозвался парень, которому не было необходимости представляться. Его ИД-карта уже лежала на столе. «Я кое-кого ищу». Возле личной карты легла слегка помятая распечатанная фотография. Дантер подтянул к себе снимок, глянул на двух изображенных на ней довольно молодых турианцев. Узнать их труда не составило. Слишком уж личности известные, особенно, в свете недавних событий в человеческом пространстве. Который, лаконичный вопрос, Атура, не менее лаконичный ответ. Его сейчас нет на цитадели. Турианец протянул обратно парню его карту и фото. «Я знаю». Тот чуть сузил глаза. «До меня дошли слухи. Хочу узнать». «Вот как?» Офицер откинулся на спинку кресла. «Я ничего не могу сказать. О делах спектров я не в курсе». «Подожди». Дантер послал запрос на связь и, пока шло ожидание вызова, с интересом рассматривал своего необычного посетителя, а тот молча сидел и смотрел на своего собеседника, терпеливо ожидая результата его действий. «Слушаю». Жесткий вибрирующий голос резко прозвучал в кабинете, когда связь неожиданно появилась. Вместо ответа офицер просто развернул камеру так, чтобы человек попал в ее поле зрения. «Сопроводите. Жду». Раздался ответ и связь прервалась. Разбудила меня настойчивая вибрация чужого инструментрона на руке, обхватывающей меня за плечо. Кое-как разлепив глаза, я уставилась мутным взором на наше лежбище. Что вчера было? Было. Мысли с трудом зашевелились, и из пьяного тумана всплыли сумбурные воспоминания. Приползли мы к Найлусу домой в едва вменяемом состоянии посреди ночи. Гарус на полном автомате следовал за сородичем. Я воспринимал реальность весьма смутно, но на ориентирование в пространстве кое-как хватало. Рулил нами относительно вменяемый Найлус. Потом мы за пару часиков добрали недобранное и плавно отъехали в Нирвану, полностью удовлетворенные полученным результатом и проведенным временем. Поскольку в квартире кроме практически квадратной кровати были лишь два кресла и короткий диванчик, мы, не сговариваясь, дружно повалились на оную кровать, не раздеваясь. Хорошо хоть по приходу хватило ума хотя бы оружие снять и в арсенал закинуть, а то под конец не слишком культурного времяпровождения мы вряд ли бы додумались его снять, слишком уж к нему привыкли. Вот разуться, это да, догадались. А вот насчет разоружиться, я глухо проворчала ругательство. За окном царила темнота искусственной ночи, голова трещала, только-только начиналось похмелье, хотелось пить и сдохнуть. Моя голова плавно поднималась и опускалась в такт дыханию Найлуса, на животе которого она и возлежала. Гарус спал поперек кровати у самого края, свесив руку, моя подушка, по диагонали, а я втиснулась между ними, положив хозяину жилья голову на живот и закинув ноги Гарусу на колени. Какая прелесть! Рядом что-то тихо и жалобно затрещало, прерывая сумбурный бег мыслей в больной голове. С трудом оторвав голову от теплой подушки, повернулась на звук. Ой-ой, визор Гаруса. Парень не слишком удачно повернул голову, и уникальное устройство чуть ли не дугой выгнуло. Еще немного прижмет, и визор просто переломится. С кряхтением сев, я осторожно сняла вещицу. Рус очень расстроится, если его сломает, а расстраивать его мне не хотелось. Тем более, так, инструментрон снова завибрировал, на этот раз, мой, отзываясь эхом с руки Найлуса. Я глухо зарычала, что ж он так громко жужжит-то, и синхронно. Я развернула экранчик. На часах, 4 утра. Это кому там не спится? Мы же только часа полтора как отвалили спать. Абонент, прищурила глаза, вчиталась, сов. Советник. Советник Спаратус. Прочитанное прошло осознание и было узнано отупевшим разумом. Спаратус, повернув руку что-то муркнувшему во сне Найлусу, я включила его инструментрон. Входящий вызов, абонент, советник Спаратус, Найлус. Я потрясла крепко спящего турианца за плечо. Мрир, отстань, не дергай, дай поспать, простонал он, пытаясь закопаться с головой под перекрученное одеяло. И не жужжи. Гарус что-то тихо пробубнил, вроде как обматерил нас, судорожно дернул рукой, но так и не проснулся. «Вставай!» Я рывком перевернула его на спину, не давая свернуться калачиком и снова отрубиться. «Хайман на связи!» Мгновение на осознание моих слов, зеленые глаза резко распахнулись. «Кто?» «Хайман!» «На связи!» Внятно повторила я, держась за голову, что только усугубляло ситуацию, поскольку инструментрон продолжал жужжать. «Спаратус!» Найлус подлетел на кровати, рывком вскочил на ноги и уставился на экранчик. Имя абонента от этого не поменялось. Переглянувшись, мы чуть ли не кубарем скатились с кровати. Напарник запутался в одеяле, чуть не упал, поскольку второй конец одеяла крепко держал Гарус, с матерком стряхнул путы с ноги, и мы выскочили из комнаты, по дороге пытаясь привести себя в более-менее пристойный вид. Я пригладила волосы, поправила перекрутившуюся одежду. Буквально минута, и мы чинно уселись на диванчик, и Найлус принял вызов, повернув руку так, чтобы в поле зрения камеры попали наши лица и не попал тот срач, что мы оставили после себя. Советник Спаратус. Найлус склонил голову в поклоне, я повторила его жест. Спектр Найлус. Короткая пауза. Спектр Эмрир. Ко мне. Немедленно. И третьего своего прихватите. От такого поворота и жесткого приказа, четко прозвучавшего в его тоне, сон сдуло в момент. Вылетаем. Коротко отозвался Найлус. Советник отключился, лишь коротко кивнув. Вот только взгляд у него был. Мда. Я растеклась по чуть наклонной спинке диванчика, глядя в хмурые и все еще сонные зеленые глаза. И вот что могло случиться посреди ночи. Виски стрельнули болью. Найлус недоуменно пожал плечами. Не знаю. Но Хайман явно чем-то. Напарник запнулся, подбирая слова, озадачен. В любом случае, надо лететь. Я тихо застонала. Даже представлять не хочу, что подумал Спаратус, видя наши рожи. Интересно, ему уже доложили о том, как мы вчера лихо погуляли. СБЦ стучит совету на спектров с каким-то особым цинизмом и удовольствием. Нейлус покачал головой. «Ирир, у тебя визор Гаруса в руке». «И правда, в левой руке я все еще сжимала сие уникальное боевое устройство». Я глухо застонала. «Он его чуть не сломал. Пришлось снять. Вакариан трясется над этой игрушкой больше, чем над собственной шкурой». Турианец хмыкнул, дернув мандибулами. «Порой мне кажется, что он свою дурную башку бережет только потому, что на нее визор надет». «Неправда». Раздался тихий хриплый вибрирующий голос. Гарус стоял у дверей, опираясь рукой о косяк. Смачно зевнув, он, пошатываясь, подполз к нам и с тихим стоном ссыпался в кресло. Покосился на свой визор в моей руке. «Спасибо, ни за что». Я протянула визор хозяину. «Впредь снимай». Он так жалобно затрещал, что я уж грешным делом подумала, что все хана твоему визору. Гарус резко выпрямился, сцапал свою радость, тщательно осмотрел устройство, включил, протестировал и с облегченным вздохом вернул на законное место. Я и Нейлус переглянулись и рассмеялись. «Отдых накрылся, мягко говоря», — отозвался Нейлус, держась за голову. «У тебя есть пара минут на акклимацию и прийти в себя. Проклятие, кар оставили далеко». «Какой кар, Нейлус?» — укоризненно простонал Гарус. «Ты же пьян». «Не настолько», — он зевнул. «Ладно, вызываем такси и поехали. Хейман не оценит задержки». И мы пошли, поползли, короче, выдвинулись к входной двери. Нейлус споткнулся о ящики, которые за ней неожиданно обнаружились, ругнулся, прищурился. «А, это наше шматье привезли». Он перебрался через коробки и протянул мне руку. «Им, Мрир». Пока я тупо таращилась на гору коробок, перекрывающих мне выход, Гарус молча поднял меня на руки и передал покачнувшемуся Нейлусу. Меня поставили на ноги. «Может, это в квартиру занести?» — поинтересовался Гарус, штурмуя преграду. «Потом, ты не помнишь, где тут стоянка такси? Слушай, это твой дом». «Да, точно, вроде внизу». Нейлус задумался. «Или на крыше, не помню, никогда не пользовался». На крыше искомую стоянку мы и нашли, вместе с ожидающим нас каром. Загрузились, Нейлус вбил курс, скормил свою карту, сказал: «Разбудите, когда прилетим», и отрубился на кресле пилота. Я привалилась к плечу Гаруса и уснула раньше, чем взлетел кар. Уж не знаю, уснул Рус или нет, но разбудило меня пищание автоматики и ругань диспетчера, которому что-то вяло отвечал Нейлус, которого опять разморило. «Спектр, если вы хотите пользоваться каром дальше, вам не надо было его ставить на стоянку». «Медленно, терпеливо», — говорила голограмма Соларианца, глядя на заспанную, злую физиономию Нейлуса. «Мы уже выходим», — буркнул наставник. «Куда выходим?» — встрепенулся Гарус, хлопая глазами. «На улицу». «А мы сейчас где?» «В каре», — терпеливо и совершенно серьезно ответил Соларианец. «А», — Гарус моргнул. «Идем уже». Рус выбрался из салона, чуть пошатнулся, помог выбраться мне, и уже вдвоем мы наблюдали, как Нейлус обходит кар. Крайне интересное зрелище. «Я, вроде, понял про почву, землю», — честно сказал Гарус. «Она, правда, нервная и дергается». Нейлус вздохнул, потер слепающиеся глаза, еще раз вздохнул. «Почему ты так громко говоришь, Рус?» Укоризненный взгляд зеленых глаз заставил снайпера замолчать. «А сюда мы зачем приперлись?» «Ах да, Хейман ждет». Крайк болезненно скривился. «Вот нашел он время, как специально». На этой возвышенной ноте мы поползли к знакомому дому. За нашими спинами отвратительно громко заработали двигатели, и этот долбанный кар, наконец-то, подвывая, улетел. «Сволочь!» Путь до дверей квартиры советника прошел мимо моего внимания. Я была полностью сосредоточена на процессе перемещения в пространстве. Проклятие, я еще не протрезвела, а уже, походу, начинается похмелье. Голова болела, мысли ползали дохлыми слизняками. Рус вообще еле тащился, опираясь на стену и внимательно следя, куда он ставит ноги. «Явились, пьянь!» Ироничный голос Спаратуса встретил нас в прихожей. «Где третий?» «Сейчас, зайдет», — отозвался Нейлус, совершенно не впечатленный словами родича. Ментал всколыхнула чья-то надежда и радость. Гарус нарисовался точно в центре дверного проема. Надежда угасла, сменившись легкой досадой, окрашенной обидой. «Забирайте его и катитесь». Начал был Спаратус, как его перебил разочарованный голос. «Ты, не Сарин». Я не выдержала и заржала, а в голове всплыла дурная мысль. «Назара, ты ли это, Мрир, не надо так, Гром?» Простонал Нейлус, запнулся, а в ментале разлилось недоумение и непонимание. «У меня глюки?» — спросил он неожиданно трезвым голосом, зазвеневшим от напряжения. «Гарус, ты кого видишь? Не поверишь, Асура. пришел непонятный ответ от снайпера, глядящего на кого-то за Нейлусом и Спаратусом, которые полностью перекрывали мне обзор. «Значит, не глюк», — поморщился наставник. «Здоров, Ай, что ты тут забыл?» «Сарина ищу», — лаконично ответил спокойный голос. «Когда прилетел?» «Только что», — честно отозвался приятный баритон. «Да чтоб я от снайпера по равнине бегал», — с чувством выдал Нейлус. «Так это из-за тебя нас разбудили? Вот не мог ты прилететь на пару часов позже, а? Не знал, что ты, вы напились до невменяемого состояния». Последовал ехидный ответ. «Вы знакомы?» — спросил Гарру с трезвым голосом. «Знакомы», — хмыкнул голос на чистом турианском, но без свойственной этой расе подгармоники. «Забирайте его», — вмешался в их милый разговор Спаратус. «А эти? Проведи эту пьянь до личного ангара. Возьмете кар, и постарайтесь добраться без приключений. Проваливайте». «Что занятно?» Советник на наш откровенно неприглядный вид и невменяемое состояние отреагировал с пониманием и иронией. «А, Нейлус указал на меня, если сама из вас не вытащит, расскажете, я разрешаю». Полыхнув иронией, советник удалился, а я, наконец, смогла увидеть неизвестного мне участника разговора, названного Нейлусом Ай. У стены, привалившись к ней плечом, стоял высокий беловолосый парень, человек, очень необычный, человек. Я прищурилась, всматриваясь в его ауру. Темная, очень насыщенная, похожа на ауру Нейлуса, но окрас другой. «А человек ли это?» Нейлус хмыкнул. Я сказала это вслух, вяло поинтересовалась я. «Да, Мрир», — мягко отозвался наставник. «Какая досада!» Еще более вяло буркнула я, сводя фокус и перестраиваясь на обычное зрение. «Я так понимаю, не особо, или не совсем, или совсем не». Я запнулась. Нейлус рассмеялся. Ему эхом вторил тихий мягкий бархатный смех незнакомца. «Ага, что ага?» Не поняла я. «Идем, пока Хайман не обратил внимания, что мы как-то долго уходим. Ай, проводи, Мрир». Нейлус подхватил меня под локоть и потянул за собой. Белобрысый усмехнулся. «Я сам», — напряженно сказал Гарус. «Да-да, сам. Ай, хватит его гипнотизировать взглядом. Он снайпер, хороший снайпер, лучший», — поправила я, перехватывая оного снайпера за запястье. «Куда там, к этой стоянке, я покажу», — мягко сказала Эти и, подхватив что-то с пола, закинул руку слабо сопротивляющегося Нейлуса на плечо и потащил вместе с ним всю нашу компанию куда-то по коридору мимо лифта. «По лестнице», — буркнул Нейлус, — «зато протрезвеешь. Я и так трезвею, смотри под ноги». И мы действительно несколько протрезвели, пока спускались к стоянке и топали к кару. Меня загрузили на заднее сиденье, рядом плюхнулся Гарус, а Нейлус и Айти заняли переднее сиденье. До меня донесся разговор. «Вести тебе, я не знаю куда, я покажу. Может, сам поведешь?» «Не надо, он пьяный», — вставил Гарус. «Может, мы тут поспим?» — со смутной надеждой выдвинула я предложение. Но тут кар взлетел, а спор сам собой закончился. «А права есть?» — вспомнил Гарус. «Есть», — отозвался Айти. «Пространство цитадели? Откуда?» «Так и думал», — выдохнул снайпер и растекся по сиденью. «Как мы добирались до квартиры Нейлуса, это просто песня про одного известного проводника по дремучим лесам из истории моей родины. Мы пролетали повороты, не туда сворачивали, не в тот поток перестраивались, не там спустились, потом долго возвращались, но, наконец, умудрились влететь в гараж нужного нам дома. Надеюсь, больше проблем не будет», — с легким ехидством поинтересовался Айти. «Как только через баррикаду переберемся, все будет нормально», — пообещал Нейлус, поднимая купол кабины. «Какую баррикаду?» — растерялся от такого Асур. «А, так это», — начал было Гарус и подзавис на неожиданно всплывшей в голове мысли. «Да, точно», — согласился Нейлус. «Надо будет к Валусу». Айти удивленно смотрел на двух турианцев, пытаясь проследить извивы их мыслей и связь между баррикадой и Валусом, как до меня дошел скрытый смысл. «Так у него тоже вещей нет?» «Есть. Мне продемонстрировали рюкзак, больше похожий на панцирь черепашки. Как много!» Я вздохнула. «Ребят, я спать хочу. И пить. А я есть», — признался белобрысый парень. «Да и я тоже», — синхронно выдали турианцы. «Пошли в ресторан?» — предложил Гарус. «Какое идти?» «Рус, ты так шутишь? Домой. Я закажу». До ящиков со шмотьем, громоздившихся перед дверями, мы доползли без проблем. Нейлус отдал свою ИД-карту Айти, тот открыл двери и споро закинул коробки в прихожую. Что-то глухо звякнуло. «А мы все же заказали с собой выпивку», — флегматично подытожил Гарус, наблюдая, как его сородич копается по коробкам. «Тебе что, мало?» «Я лечусь», — буркнул Нейлус, найдя искомое и пытаясь вытащить пробку зубами. «Азуны на тебя нет», — сказала Эти, отбирая у него бутылку. «Идите, проспитесь сперва, потом поговорим». «Сперва, пить», — сказал я. «Най, где кухня?» «Там». Меня развернули лицом в нужном направлении. Белобрысый меня провел, достал кружку и даже воды набрал. «Какая лапочка!» Потом сопроводил обратно, сдав в руки Нейлуса, который все же достал еще одну бутылку, открыл ее и уже приступил к поправке здоровья. «Еду он заказать успел», — сказал Гарус, печально глядя, как Асур отбирает у Нейлуса бутылку. «На, оплатишь заказ, как привезут. Сам знаешь, как». Наставник снял с руки инструмент Рон, вручил его Асуру. «Почитай, там про корабль, экипаж, нет, Гарус, свой дай. Про экипаж у тебя, а, спать, у нас завтра, сегодня много дел». Гарус что-то набрал на своем инструментроне, снял и отдал его Эти, после чего позволил отбуксировать себя в спальню. Отрубились парни практически мгновенно, стоило только им попадать на кровать. Я кое-как втиснулась между ними, пытаясь подвинуть Нейлуса с середины. «Мрир, не копошись». Тяжелая рука придавила меня к кровати. «Спи уже». Он подвинулся, позволив мне устроиться у себя под боком. Подгреб поближе и обнял как ребенок плюшевую игрушку, что-то невнятно пробурчав. Последняя связная мысль, перед тем, как я отключилась от реальности. Гарус снова не снял визор. Глава 31. А интерес. Утро началось на удивление спокойно и приятно. Никто меня не будил, голова не болела, следов похмелья тоже не было. Тело наполняло приятная легкость и ощущение скрытой силы. Энергетическое истощение, которое было со мной практически с самого перерождения, наконец-то, исчезла и аура начала стремительно разворачиваться. И я даже знала причину настолько прекрасного состояния. Цитадель. Огромная станция, на борту которой на протяжении миллионов лет кипела жизнь и проливалась кровь разумных существ. Энергия их жизни и смерти только накапливалась. Ее некому было тратить, она не уходила на нужды живого мира, просто собиралась и оседала. Колоссальный энергетический накопитель, заполненный до краев, вот что такое цитадель для меня. И только сейчас я смогла, наконец-то, дотянуться до этого океана спящей энергии, по которому от моего воздействия даже легкой ряби не пошло. Слишком уж уровень сил был разный. Мой организм жадно поглощал разлитую вокруг бесхозную энергию. Чистую, концентрированную, никем не тронутую и не потревоженную, активно перерабатывая ее и пуская на собственные нужды. Очень активно перерабатывал, быстро выходя на грань окончательной инициации. Было бы хорошо, чтобы это событие произошло на цитадели. Желательно, ночью, а не днем. Хоть смогу отлежаться и привести себя в порядок. Вставать и вообще подавать признаки активности не хотелось. Мне было тепло, хорошо, уютно и удобно. Вчерашняя пьянка и сон в пределах двух отлично дополняющих друг друга активных и очень плотных аур разумных, хорошо ко мне относящихся, раскачали мою собственную, затормозившую развертку, ауру. И теперь эта самая развертка стремительно приближалась к завершению и также стремительно шла перестройка организма. Я входила в силу не в состоянии уже привычного до зубной боли истощения, а, наоборот, на пике энергетического пресыщения, да еще и с прямым подключением к столь огромному массиву разнополярной энергии. Фактически, идеальные условия, на которые я и не рассчитывала. Подарок реальности, или намек, что ей нужен энергетически активный маг в полной своей силе. Возможно, ведь при инициации в состоянии энергетического истощения я не смогла бы получить даже треть своих возможностей. До сего момента, откаты на откате, а тут, внезапно, такой щедрый дар, буквально всунутый в руки. Мне не просто дают войти в силу на пике возможностей, а, фактически, создали условия, гарантирующие именно такой результат. Словно награда за что-то. Но за что? Может, за то, что я, несмотря на столь активное сопротивление, все же сделала выбор в пользу спасения, а не уничтожения всего живого. Или за что-то иное, не знаю, мне сложно прогнозировать реакцию реальности. Слишком мало опыта. Это Истус по малейшим колебаниям мог точно предсказать реакцию на любое свое действие. Мне же до наставника еще развиваться и развиваться. Я чуть поерзала, устраиваясь удобнее. Хорошо-то как, теплая и уютная аура спящего Гаруса действовала очень умиротворяюще и расслабляюще, отчего не то что вставать, пальцами дергать не хотелось. Обычная реакция темного на дружелюбно настроенного светлого, но от своей обычности, воздействие силы-то не теряет, и менее приятным тоже не становится. Я лежала на боку, прижимаясь спиной к теплому боку, нет, к животу Найлуса, который, судя по активности ауры, уже давно не спал, но, как и я, не собирался даже шевелиться без особой на то необходимости. Две ленивые задницы. Тихий смешок раздался над ухом, пальцы, до этого неспешно перебиравшие мои волосы и остановившиеся, когда я проснулась, вновь шевельнулись, перекатывая пряди. Я приоткрыла глаза, встретила слегка расфокусированный взгляд зеленых глаз. Тоже млеет, но сам не понимает отчего. Доброе утро. Мысль ассоциации Найлуса едва ощутимо промелькнула на грани восприятия. Действительно, доброе, ответила я, скосив глаза на спящего под боком Гаруса. Говори спокойно, не разбудишь. Зеленые глаза чуть сощурились. Пусть спит. Визор ты с него снял? Я. Под кроватью лежит. Легкая ирония. Рус очень расстроится, если его сломает. А расстраивать его не хотели ни я, ни Найлус. Уже успевший привыкнуть к постоянному присутствию Гаруса в зоне личного пространства и даже впустивший молодого сородича во внутренний круг, что для него вообще верх доверия. Вставать не собираешься? Зачем? Ментальный голос окрасился недоумением. Спешить нам особо некуда. Рус спит. А эти? Тоже. Не вижу причин их будить. Нравится мне эта маленькая особенность турианцев. Естественная и ненавязчивая забота об окружающих. Особенно, если эти окружающие вызывают хоть какую-то симпатию. Найлус проснулся уже довольно давно, но продолжал все так же лежать на кровати, давая возможность мне и Гарусу выспаться. Пусть спят, я улыбнулась. Я так понимаю, не только у нас была полная событий ночь. Найлус чуть заметно кивнул. Прибытие Эйти было настолько неожиданным, очень, отозвался напарник. Будут проблемы, от него, это более чем вероятно. Даже так, более чем, паренек настолько проблемный, что Найлус изначально эти самые проблемы ждет, но, тем не менее, Спаратус все равно его нам вручил. Зачем, я не о том спрашиваю. Проблемы могут быть от кого угодно, включая нас с тобой. И перекинула ему образ его самого, с крепко прижатыми к щекам мандибулами, сузившимися злющими глазами и ощущением ярости, окутывающей его плотным агрессивным облаком. Меня интересует, будут ли проблемы у кого-то из вас из-за его прибытия? Нет, не будут. Найлус качнул головой. Айти имеет полное право свободно передвигаться по галактике. Хорошо. Я прикрыла глаза, удовлетворенно выдохнула. Найлус все так же неосознанно продолжал теребить волосы, с каждым прикосновением обмениваясь со мной крошечными частичками своей энергетики, яркой, насыщенно темной, активной и бодрящей, которая так легко поглощается и вызывает активность моей собственной энергосистемы. И тебя не интересует, кто он такой и откуда взялся. Ирония смазала недоумение и непонимание. Сейчас, да сейчас меня вообще ничего не интересует. Мне слишком хорошо и уютно. Нет, я приоткрыла глаза, встретила его растерянный взгляд. Я так понимаю, он полетит с нами? Полетит, согласился Найлус. Вот видишь, лететь нам долго, так что времени на поговорить будет более чем достаточно, а узнать необходимый минимум можно будет у него самого, когда проснется. Я не сдержала сарказма. Заодно познакомимся. Ментальный смех Найлуса пронесся по восприятию мягкой волной искреннего веселья и едва уловимого облегчения. Я вновь прикрыла глаза и расслабленно растеклась по кровати, все так же прижимаясь к нему спиной. И правда, куда нам спешить? Проблемы никуда не денутся, а вот возможности нормально отдохнуть уже давно не было, тем более, настолько спокойно, чтобы никто не лез, не мешал и не стоял над душой со своим не положено. Найлус ощутимо расслабился и успокоился, натянутая в его душе струна ослабла, напряжение рассосалось. И чего он так нервничал? Опасался моей реакции на то, что сейчас имеет место быть. Так это он совершенно зря. Меня все устраивает. Подумать только, всего месяц, а я так сильно к ним привязалась. Настолько сильно, что уже весьма смутно представляю себе этот мир без них. Чего уж себе-то врать. Нравятся они мне. Очень-очень нравятся. Хорошо это или плохо, не знаю, но отказываться от неожиданного подарка реальности я не собираюсь, раз уж она так расщедрилась и, все же, позволила мне спасти жизнь Найлусу и сохранить Гарусу. У меня, в отличие от начинающих перерожденцев, не было никаких иллюзий по этому поводу. Невозможно обмануть реальность. Ее ноосфера пронизывает абсолютно все, любое действие, любое бездействие, все известно и вызывает закономерный откат, любое. А вот за спасение Найлуса особого наказания не последовало. Мне было позволено его спасти, а ему жить, хотя по всем законам этого мира спектр совета Найлус Крайг должен был умереть на том злополучном космопорте от руки своего наставника. Почему? Не знаю. Из-за мелочи вроде оформления документов на этот долбанный корабль чуть не погиб груз. За сохранение руин, Джокер, а вот за спасение жизни Найлуса, ничего. Так, мелкая неприятность вроде ранения Дерга, что даже на колебания не тянет. Обычная случайность. Так что, иллюзии хороши для сохранения здравости рассудка, но во время работы они недопустимы. Реальность позволила мне сохранить Найлусу жизнь. Она позволила мне спасти загибающегося от отката Груса. Посмотрим, позволит ли она сохранить жизнь другому не менее интересному разумному, или, все же, затребует его смерти. Если затребует, что ж, Сарин Артериус умрет. Против воли реальности не попрешь, и совершенно не важно, что самосознание и личности в привычном понимании у нее не существует. Рус чуть слышно фыркнул, когда в нос при вдохе попала волосинка, непроизвольно чихнул, потерся лбом о мое плечо, а потом, замер, когда до него дошло, что он делает, резко открыл глаза, приподнялся на локте, удивленно глядя на меня, на Найлуса и сонно моргая, а я не смогла сдержать расплывающуюся улыбку. В такие моменты он просто очарователен и очень мил, особенно когда вот так удивленно и смущенно смотрит в полной растерянности, не может подобрать слова и не знает, как себя вести. «Выспался?» — спросил Найлус, все так же продолжая теребить мои волосы. Груз согласно кивнул. Тут до него дошло, что на голове чего-то не хватает. Эмоции взбурлили. Досада, легкая обида, опасение и страх. Под кроватью. Тем же спокойным и доброжелательным тоном сказал Найлус. Эмоции резко утихли. «Целый?» — тут же добавил напарник, перехватывая двумя пальцами прядь волос. «Благодарю». Груз аккуратно сел. Вместо ответа ленивое движение пальцами, длинная прядь качнулась перед моим носом словно в жесте. «Не бери в голову, мне приснился странный сон», — пробормотал снайпер, перегибаясь через край кровати и рукой нашаривая свое высокотехнологичное сокровище. «Если ты обойти...» «Нет, это не сон», — от моих слов Гарус замер, так и не надев визор на голову. «Не сон?» — жалобно переспросил он, держа обеими руками свою боевую фенечку. «Этот не сон сейчас спит в гостиной на диване», — с усмешкой отозвался Найлус. «Уснул часа четыре назад, так что скоро прос». Напарник запнулся, вслушиваясь в ментальный план, резко оживившийся с его словами. «Уже проснулся, и громче. Заходи, Айти». Буквально через пару минут дверь ушла в стену, пропуская в спальню неожиданное пополнение нашей и без того довольно колоритной команды, а я, наконец, получила возможность посмотреть на подарок с Паратуса трезвым взглядом, а не через призму похмельного восприятия. Вчера не показалось. И правда, высокий, хорошо сложенный парень с гибкой поджарой фигурой, смуглой кожей и невероятно плотной темной аурой. Длинные седые всклокоченные волосы, стянутые в небрежный слегка кособокий хвост, перекинуты через плечо, и в свете искусственного освещения цитадели отливали яркой снежной белизной. Очень красив. Глаза, редчайшего фиолетового цвета, на правом плече, синяя татуировка, полоса, обхватывающая полукругом дельтовидную мышцу и спускающаяся двумя заостренными полосами вниз, необычный символ, вызвавший у Гаруса целый шквал эмоций и поверхностных образов воспоминаний, истинно темное существо без каких-либо оговорок и скидок, выспался, в ответ, усмешка и не менее содержательный встречный вопрос, проспались, Найлус? Покачивая прядью моих волос над моим же носом, лениво кивнул куда-то в угол спальни. «Там есть складный стул. Проспались. И без похмелья. Рожа у тебя слишком довольная», — констатировал очевидное Эйти, быстро нашел указанный предмет обстановки, разложил его и уселся верхом, сложив руки на спинке. «Хорошо погуляли? Очень», — вкрадчиво отозвался Найлус. «А и правда, ни следов похмелья. Странно. Хотя это похоже на результат изменения моего состояния, или, скорее, небольшого всплеска энергии, который это дело сопровождает. Давно не видел тебя в настолько невменяемом состоянии», — покачал головой беловолосый, с каким-то непонятным интересом меня рассматривающий. Крайк попытался подобрать какой-то ехидный ответ, но ему было слишком хорошо и лениво, так что он немного обиженно поинтересовался. «А почему я не могу напиться?» «Если убить нельзя, а почему нельзя?» — задал полный искреннего непонимания вопрос Эти. «На дуэль вызови и убей. От такой постановки вопроса и выдвинутого предложения я удивленно приподняла брови, бросив вопросительный взгляд на напарника. Тот поморщился. «Ай, ты как всегда, хоть бы изредка, даже не знаю, хоть бы немного поинтересовался законами и устоями общества, в которое прилетел». В ответ, безразличное пожатие широких плеч. «Я интересовался». Судя по голосу парня, его узнанное «ну» совершенно не впечатлило и никакого интереса не вызвало. «Как и то общество, которая по этим законам живет, я так и понял». Тяжкий вздох. «Мне одно интересно, что ты сказал Хейману, если он согласился тебя выпустить погулять, а не упаковал в стазис-капсулу до лучших времен, как должен был?» «Стазис-капсула, до лучших времен, должен был, однако, это что ж такого натворил этот красивый и внешне безобидный парень, если подобная перспектива его нисколько не удивила и не вызвала даже тени недовольства, словно так и должно было произойти». Только легкий отголосок досады проявился от мысли о подобной перспективе и искреннее облегчение, что этого удалось избежать. «Я пообещал тебя слушаться. И насколько хорошо ты готов меня слушаться?» — скептически спросил Нейлус, откровенно сомневающийся в возможности подобного. Парень заколебался. «Я не могу дать гарантию, что буду подчиняться тебе, как привязке. Сам знаешь, это невозможно», — честно признался он. А наставник на эти слова согласно кивнул. «Но пока я не впал в хорос, я буду выполнять твои приказы». Короткая пауза и жесткая. «Беспрекословно. А ведь и в самом деле будет». Нейлус проглотил какую-то рвущуюся с языка фразу «ассоциацию про древнее минное поле и подвижные игры на его территории» и вздохнул настолько обреченно, что я ясно поняла. От белобрысой темной проблемы избавиться не получится. И то хорошо. Еще один тяжкий вздох. «Гарус, я так понимаю, ты знаешь, кто такой эти?» Гарус коротко кивнул, пристально глядя на несколько напрягшегося беловолосого. А реакция нашего снайпера очень показательная. Он напряжен, четко отслеживает малейшие движения странного парня, готов в случае чего без раскачки вступить в бой. Странно, Гарус так даже на разозленного Рекса не реагировал. А тут, чего-то я очень сильно не знаю, и крайне важного. «Имрир, у тебя есть вопросы?» «Есть», согласно кивнула я, садясь на кровати и переводя взгляд на расслабленно сидящего человека не человека. «Как тебя зовут, Аэти?» — отозвался белобрысый, с интересом меня рассматривая. Я покивала, подобрала под себя ноги и привалилась спиной к Нейлусу, что не вызвало у того даже тени возражения и неудовольствия, скорее, легкое удивление и, следом, удовлетворение. «А имя у тебя какое?» — Нейлус хмыкнул. «Интересное уточнение». Парень молчал, недовольно глядя на меня чуть суженными глазами. «Ответь, Ай», — спокойно сказал напарник. «Помнишь?» «Да, я помню». Ирос Хейман дал свое разрешение. Медленно кивнул парень, а черная бровь только чуть приподнялась, показывая его удивление. «Ну так представься, что ли?» Белобрысый чуть заметно хмыкнул, но ответил. «Айтериаст Хар Артериус, 19-й гражданский ранг, звание, Сараган». «Как-как, а разве?» Я запнулась, вспомнив канонную историю этой семьи. «Артериус», — уточнила я, взяв на заметку разобраться с системой рангов и званий в иерархии, которые явно отличаются от общеизвестных. «Да», — немного удивленно ответил парень. «Артериус, значит, я точно знала, что Сарин — это единственный живой представитель этого клана, и беловолосый никак не может к нему принадлежать, но факт есть факт. Передо мной сидит еще один представитель практически прервавшегося рода, притом представитель, который к турианцам имеет такое же отношение, как и я, к людям. Я четко знаю, что Айти не лжет. У Гаруса никаких сомнений, а Нейлус точно знает, что этот красивый седой парень и правда, Артериус. Но как, Сарин взять ребенка на воспитание после войны первого контакта не мог, люди бы или, скорее, Азари, не позволили. Так откуда в клане Артериус? В семье Сарина, которого все считают главным человеконенавистником, взялся этот парень. Судя по тому, как он называл себя, принадлежность к Артериусам для него так же привычна, как и собственное имя. Неужели это и есть те самые отличия реальности от канона и Григора, которые не влияют на саму цепочку событий? Возможно, надо кое-что проверить. «Позволишь?» – задала я вопрос, глядя в фиолетовые глаза. «Что? Хочу проверить одну догадку». Черная бровь удивленно приподнялась, но странный парень медленно согласно кивнул. Я перебралась к краю кровати и осторожно дотронулась до его кисти. Короткое усилие, и диагностическое плетение срывается с пальцев, едва заметной рунной вязью растекаясь по руке напрягшегося чело, Да какого, к демонам, человека. Информация начала поступать сплошным потоком. Данные о физическом состоянии, энергоструктуре, особенностях организма и, что самое важное, об отличиях этого милого паренька от эталона, за который был принят геном человека. Этот диагностический комплекс был изобретен и создан в одном крайне неприятном мире и вбивался в мозги местного населения до уровня рефлекса. Его срабатывание на собеседнике было не просто обязательным ритуалом приветствия, а способом пожить подольше, если глаза ошибутся в оценке визави. Как сейчас, предупреждение алыми искрами окутало мою кисть. Передо мной сидел и удивленно хлопал глазами тот, кого в том мире уничтожали без колебаний и сомнений. Если, конечно, могли это сделать. Имрир, что-то случилось. Насторожился Нейлус. Я убрала руку, соторопью рассматривая сидящего передо мной, как там его Гарус назвал, Асура. Назвать его тем, кем он являлся на самом деле, я не могла даже мысленно, все же, он и правда очень человечен. Да как он вообще появился в этом мире? Случилось? Нет. Я просто теперь понимаю твое высказывание про стазис-камеру. Нейлус резко, рывком попытался встать, но снова сел, чуть слышно охнув от резкой резаной боли и прижимая руку к груди. Опять где-то умудрился разбередить и молчит. Только же затянулось. Снимай футболку, как раз смогу закончить лечение. Не дело, что ты от любого резкого движения чуть ли не кровью захлебываешься. Само заживет. Отмахнулся Нейлус. Наш вид очень живучий. Да-да, знаю. Ты считаешь, я и в самом деле не слышала ночью, как ты кашляешь и кровь сглатываешь. Он чуть отвел взгляд. Понятно, знает, что разбередил, но не признается. Еще и напился до невменяемого состояния. Вот что за наплевательское отношение к собственному здоровью, и как он с таким подходом дожил до нашей встречи. Нейлус настороженно посмотрел на нахмурившегося Гаруса, покосился на озадаченного Асура, перевел виноватый взгляд на меня. Ты и так на грани истощения. Я покачала головой. Уже нет. На цитадели огромные залежи бесхозной энергии, и я, наконец, смогла до них дотянуться. Так что от меня сейчас можно запитывать силовые щиты. Мой ответ вполне его устроил, так что наставник послушно стянул футболку, обнажая огромные нисходящие синичила, слегка кровищие швы и изломанную выстрелами естественную броню. Ментал взбурлил от мощных эмоций. Обреченность, злость и дикое, разрывающее душу отчаяние эти. Нейлус вздрогнул всем телом от такого мощного эмпатического удара по чувствам. «Так это правда?» – неожиданно задал неестественно спокойным голосом вопрос Асур. Крайк чуть заметно напрягся, бросил настороженный взгляд на Белобрысова. «Что именно? В тебя стрелял Сарин?» «Да», – лениво отозвался он, с комфортом вытягиваясь поперек кровати. Эмоции вновь всколыхнулись, отчаяние и обреченность немного поблекли, перекрытые легкой заинтересованностью и отблеском смутной надежды. «Почему?» – в голосе искреннее недоумение и непонимание. «Потому что я, идиот, не пользующийся мозгами по назначению, и намеков не понимающий вовремя», – ворчливо сказал закипающий напарник. Воспоминания о встрече на Иден Прайм отдавались болью в душе. «А если без намеков?» – Нейлус приподнялся на локте, хмуро глядя на Асура. «Ай, ляг!» – я толкнула его в плечо. «И не дергайся!» – ответить могу и я. От Нейлуса полыхнула опаской и предупреждением. «Имрир, я знаю, что такое эти и как надо работать с такими, как он». Сталкивалась как-то раз в одной из жизней, ответила я, устраиваясь удобно. «Мне надо знать, насколько у него пластичная психика и как он отреагирует на будущие события до того, как он в них будет вовлечен». «Он, знаю, но...» «Спектр Крайк», пришла ехидная мысль от Гаруса, разом сбившая с Нейлуса весь настрой. «Как говорила пьяная спектр тела лет 100 назад, если верить сплетням моих бывших коллег Азари, спектрам мозги не нужны, у них есть полномочия, скотина». Гарус хмыкнул. «Зато ты отвлекся». Нейлус полыхнул благодарностью, чуть расслабился. «Ай, Мрир тебе расскажет». Асур медленно кивнул и демонстративно перевел на меня тяжелый взгляд фиолетовых глаз. «А у меня возник очень занятный вопрос. Нейлус, а много у вас таких, как он?» «Имрир, Асуры – это раса», – удивленно ответил он. «Вторая наша раса в иерархии». «Целая раса, в иерархии, вторая наша раса, нет слов, по крайней мере, цензурных, потом расскажешь, где это вы такое чудо откопали, сами прилетели», фыркнул наставник, а в поверхностных мыслях промелькнули воспоминания о когда-то виденных хрониках. «Ничего себе, встреча двух видов, лихо, а ведь турианцы прекрасно знают, с кем они имеют дело, и очень четко и красиво смогли притереться к столь необычным, разумным. Даже свои устои и законы государства подогнали под особенности асуров. Что я могу сказать? Молодцы. Пример подобной здравой политики сидит передо мной и терпеливо ждет объяснений. Скажи, Аэти, снимая инструмент Рон с руки, сказала я, когда ты последний раз лично встречался с Сарином? Лично, а не общался по какой-то связи? Давно. Асур проматывал в памяти встречи с Сарином, делая привязки к годам, лет, а по каким годам считать, и он начал мысленно перебирать летоисчисления, которые имеют хождение в иерархии пространстве цитадели. Можешь по привычным тебе, я все равно услышу так, как мне надо. Я показала на инструмент Рон, лежащий рядом на кровати. Наилус, молчи и расслабься, не заставляя меня применять крайние меры. Наставник тут же приподнял одну руку в странном жесте, четко опознанном присутствующими как подчиняюсь. Если по привычным мне, лет 6 назад, 6 турианских лет, это чуть больше 7, 8, 8, но, 8, поправил меня Гарус, на половине год чуть длиннее нашего, ты так говоришь, словно половинов несколько, 3, пришла подсказка от Наилуса, сколько, 3, ладно, потом разберусь, сперва про нежити клетку расскажи, напомнил мне Гарус, а мы тебе, про половин, обещаю, вот же зараза, надо же, помнит, хорошо. Если удастся сегодня смотаться с корабля, расскажу, удастся, припечатал Наилус, и я отчетливо поняла, что это нам и правда удастся. Аэти недоуменно смотрел на меня, очень пристально, перебегая взглядом на Наилуса, косился на Гаруса, но вопросов не задавал. Но в эти 6 лет ты продолжал с ним общаться? Парень согласно кивнул, он регулярно присылал сообщения, вот значит как, Сарин, фактически, оборвал с ним контакты, но так, чтобы Аэти этого не понял и не отправился на поиски, сделал все, чтобы белобрысый парень был свято уверен, что с ним все в порядке, и этого прикрыл от властелина, значит, жизнь Аэти для него не пустой звук. Впрочем, если я правильно оценила ситуацию, подобная мера, временная и на итоговый результат все равно не повлияет. Что с ним произошло? Прямо спросил Аэти, тоже пришедший к выводу, что все записи были сделаны заранее, и контакт с ним был оборван сознательно. Обреченность от этого только усилилась. Сарину очень не повезло. Он вляпался в самое эпическое дерьмо, какое только способно существовать в этой галактике. Я запнулась. Хотя нет, самое большое дерьмо – это левиафаны. Кто это? Раса, запустившая циклический апокалипсис. Протиане назвали его жатвой, а проводивших ее – жнецами. Не слышал. Коротко ответил Асур. Это важно, а в мыслях промелькнуло. Узнать у разума, жатва, жнецы, левиафаны, апокалипсис. Я от такого поворота, мягко говоря, удивилась. У кого узнать? Вполне. По моему осмысленному желанию на кончике пальца разошлась кожа. Я не могу гарантировать абсолютную достоверность своей информации. Правду мы узнаем у самого Сарина, но общая история мне известна. Капелька крови, уже явственно отливающая золотом, налилась на кончике пальца. Асур чуть подался вперед, наблюдая за моими действиями. «Тогда, расскажи общую историю». «Расскажу». Покладисто кивнула я. «Погоди немного». Он молчаливо согласился, не проявив внешне даже отблеска своих эмоций. Нетерпение, ожидание, слабая надежда. Умеет себя контролировать. «Хорошо». «Нет, не так, очень-очень хорошо. Сейчас, когда развертка ауры фактически завершена, а я сижу на огромном накопителе, до краев заполненном энергией, можно воспользоваться нормальным методом лечения, а не простой передачей сырой жизненной энергии, при которой потери в фон просто колоссальны. Главное, не зачерпнуть энергии смерти, которая прикрыта тоненькой прослойкой нужной мне энергетики. Мне нужно исцелить одного разумного, а не превратить эту станцию в огромный активный некрополь. Начертить нужную мне фигуру с учетом расположения энергетических узлов пациента много времени не заняло, благо Наилус лежал не шевелясь и даже дышал очень плавно, чтобы мне не помешать, хотя его буквально раздирало любопытство, как и Гаруса. А эти эмоции особо не проявлял, но скрыть что-то от эмпата, то, что было сделано ранее, грубая форма прямой передачи энергии от одного живого существа к другому, спокойно произнесла я менторским тоном, энергозатратная, непрактичная, но простая как линейка и не требующая какого-то контроля или особых навыков. Я завершила нанесение нужных мне знаков и активировала получившееся богатство. Никаких визуальных проявлений вроде свечения и прочих спецэффектов не было. Кровь просто разом впиталась в тело и бесследно исчезла, а рана буквально на глазах начала заживать. Айти завороженно смотрел на происходящее, жадно отслеживая малейшее мое действие. То, что он сейчас наблюдал, давило на его самые яркие черты. Любопытство, ужасающую практичность и тягу к самосовершенствованию. Он увидел нечто неизвестное, нечто, что может быть использовано на практике, нечто, что достаточно ценно, чтобы на какое-то время полностью подавить природную вспыльчивость и агрессивность. Мысли о невозможности происходящего даже близко не возникло. Если он это видит, значит, это существует. Он просто не знает то, что теперь непременно должен узнать. Пластичность разума и личности запредельная, и полное отсутствие любых барьеров и ограничений. Для Этериаса нет понятия, этого не может быть и за гранью понимания, есть только еще не знаю и пока не дошло. Значит, он легко обучается и способен полностью погружаться в учебу, не отвлекаясь на такие мелочи, как собственные эмоции. Хорошо, благо, у меня достаточный запас знаний, чтобы занять это чудо на очень долгое время, случись что. Что это, как это, как ты это сделала? Напряженно и несколько растерянно спросила Эти, непонимающе глядя то на меня, то на медленно рассасывающийся на глазах уродливый шрам. Задал вопрос сам, без приглашения и разрешения. Значит, любопытство достаточно сильно, чтобы доминировать. С одной стороны, просто прекрасно. С другой, он от меня не отстанет, пока не узнает все, что сможет. Довольно простой конструкт, порожденный на стыке магии крови и рунического письма. Физиономия Эти и Гаруса – это прямо бальзам на мои нервы. Совершенно одинаковое выражение полного обалдения. Найлуз же лежал и просто наслаждался ситуацией. «Магия», – уточнил Асур. «Я слышал, она не существует». И правда, нет понятия, этого не может быть. Он только что услышал от совершенно незнакомого человека о существовании того, что все считают мифом и вымыслом, увидел нечто странное и сходу поверил в мои слова. Поскольку моего дальнейшего вмешательства в само лечение не требовалось, а с темы Сарина удалось съехать, будем дальше развивать успех. Биотиков видел, задала встречный вопрос я. Да, работал как-то раз с одной из групп Кабала. Однако, все, что нас окружает, включая нас самих, это энергия, принявшая разные облики. И одна энергия может влиять на другую. В этом основы любой магии. Возможность влиять своей энергией на энергию реальности, в том числе и того, что все называют биотикой. Склонности сила души инициирует развитие ядра в физическом теле, насколько это допускает реальность. Вопрос о том, что такое склонности сила души, Асур подавил, однако, на заметку взял. Но есть то, что универсально везде, даже в глубинах хаоса. Его дары и проклятия. Я улыбнулась. Менталистика, магия крови, рунная магия – это примеры таких даров. Это свойства разума и души, не тела. Единожды став менталистом, магом крови, малификом, некромантом или овладев рунной магией, ты им остаешься, пока сохраняешь разум и знания. Магия, базирующаяся на жизненной энергии или законах метавселенной, не зависит от внешнего мира и его законов. Для нее нет надобности во внешних источниках энергии, как для некоторых других видов. Ты говоришь о магии, как и реальности. Тихо сказал Гарус. Вместо ответа я подняла руку, формируя то, что люди практически всегда называли огненным шаром или стрелой. Небольшой сферический сгусток пламени весело запылал на ладони, вогнав обоих турианцев в состояние ступора, а Асура – в прострацию. Гарус как завороженный поднял руку и потянулся к весело горящему огоньку, по мощности не уступающему хорошей гранате. «Без пальца останешься», – отрезала я. Он вздрогнул и тут же убрал руку. «Жжется», — предупредил он Асура, который уже успел встать со стула и тоже с интересом тянул руку к активному боевому плетению. Еще одно любопытное и без инстинкта самосохранения. Это и правда настоящий огонь. Я подкинула шарик на ладони. По мощности, как штурмовая граната. Шарик схлопнулся. А эти с детской непосредственностью потрогал мою ладонь. Даже не нагрелась. Как-то обиженно сообщил он. А я чуть палец не обжег. С той же детской обидой сообщил ему Гарус, показывая подпаленный коготь. Асура смотрел коготь, удивленно заморгал, чуть потянул носом. Запах паленого чувствовался вполне явно. «Давай сюда руку», — требовательно сказала я. Груз без единого звука послушно протянул пострадавшую от чрезмерного любопытства конечность. «Не всегда есть возможность чертить кровью», — продолжила я своеобразную лекцию, а две жертвы завороженно и совершенно синхронно кивнули. «А лечить надо. При таких раскладах можно сделать так». Я сделала заковыристый жест, а вокруг пальца Гаруса в воздухе на долю мгновения проявился объемный узор и тут же исчез вместе с ожогом. Айти моргнул, аккуратно потрогал свежевылеченный палец, еще раз моргнул, до смешного напоминая совенка, а потом перехватил другой рукой палец зазевавшегося Гаруса и с силой провел острым когтем по своей ладони, довольно глубоко ее распахав. «Покажи еще раз», — протягивая мне окровавленную ладонь, попросил Асур. Потом вспомнил про правила вежливости и добавил: «Пожалуйста, отморозок, еще раз так сделаешь, и ничего больше не узнаешь». «Я понял, я могу сесть?» — неожиданно иронично спросил Найлус. «Айти, ты перекрыл мне обзор». «Нельзя», — отрезала я. Асур глянул на Найлуса и понятливо подвинулся, небрежно стряхнув кровь с ладони на пол. «Видно?» — нетерпеливо спросил Айти. «Да». Фиолетовые глаза требовательно уставились на меня. «Хочешь посмотреть еще раз на лечение? Хорошо, покажу». Правда, удовлетворить любопытство я не обещала. Лечить ранения можно по-разному. Способ и метод выбираешь в зависимости от ситуации и собственных возможностей. Иногда использовать откровенно светлое лечение – это гарантированная смерть. Сбегутся все монстры в округе. А лечить надо. Кровь тоже не везде и не при всяких условиях можно оставлять. Иногда даже крохотная капелька может привести, в лучшем случае, к гибели. В таких случаях можно воспользоваться арсеналом темного целителя. Айти слушал меня очень внимательно, вот только мой ответ породил еще больше вопросов и ни на один ранее заданный не ответил. «А теперь добьем». Я аккуратно накрыла его ладонь своей, запуская простейшее плетение, из-под ладони едва заметно заструилась темная дымка и все. Я убрала руку, оставив Асура удивленно хлопать глазами, рассматривая целенькую руку. Но как это было сделано? В его голосе было такое искреннее непонимание, недоумение и растерянность, что мне стоило многого подавить улыбку. Милашка просто сидит, с интересом рассматривает собственную окровавленную ладонь, потирая то место, где только что была глубокая рваная рана. Полученная информация была осознана, в нее поверили, не задаваясь глупыми вопросами на тему «а как это возможно?» «12 лет обучения, а я могу научиться?» — тут же задал сакраментальный вопрос Асур, которого срок обучения нисколько не смутил. «Он, может, с настолько плотной аурой развития ядра вообще вопрос времени, притом, не слишком-то далекого, если правильно дать стартовый толчок. Вот только стоит ли говорить ему об этом сразу, не знаю. Или сам влезет, или меня задергает». Вылитый Дерк с его невероятным любопытством, начисто отшибающим здравый смысл вкупе с инстинктом самосохранения. Я еще не вошла в полную силу и не могу полностью использовать свои способности. Как только это произойдет, и я. «Сколько лет ждать?» — спросила Эти. «Год, два, три, или больше. Чего-то мне как-то не слишком хочется озвучивать срок в пару суток. Хотя, пусть лучше он изводится от любопытства, чем зациклится на истории с Сарином, к которому он, как я поняла, очень сильно привязан. Раз уж сорвался и прилетел на цитадель из-за одного слуха, если не случится никаких накладок, от пары суток до декады», — честно ответила я. «Я подожду», — спокойно сообщил свое решение Асур, внимательно разглядывая лежащего Найлуса, даже стул подтащил ближе, чтобы удобнее было. Плетение отработало как и полагалось. Рана уже практически зажила и напоминала о себе не до конца сошедшим синяком, остатками шва и всей еще изломанной естественной броней. «Найлус, сколько лет этому парню?» — спросила я, наблюдая за непосредственным Асуром. «А ты как думаешь? С такими, как он, невозможно угадать», — буркнула я. «Что в 20, что в 200, они одинаковые». Глянула еще раз на белобрысую проблему. «Но не думаю, что он старше тебя. Чистое попадание. Одногодка, что ли?» — удивленно спросил Гарус. «Да, младше на пару месяцев, малек», — припечатал снайпер. «Да постарше тебя будет», — усмехнулся наставник. «Зато я ответственнее. А вот тут не поспоришь. Кстати, об ответственности», — ехидно протянул Найлус. «Мы ничего не забыли? Группа высадки, Нормандия». Начал было перечислять Гарус, но тут его перебило Эти. «Что с вами? У вас выражение лиц странное». Найлус моргнул. «Да все в порядке. И вообще, я есть хочу». «Да-да, самый пострадавший, именно». И Найлус демонстративно сложил руки на животе, всем своим видом изобразив помирающего, что на контрасте с заживающей на глазах раной выглядело довольно комично. Артистичная зараза. И тут я внезапно вспомнила, что Гарус все свое детство хотел стать художником, но теперь он рисует только мозгами врагов по стенам. Старое желание так и не пропало, перейдя в разряд сокровенных и невыполнимых. Хотя, а почему это невыполнимых? Глаз у него очень точный, рука как бы тоже, не вижу причин, которые должны ему помешать исполнить свою мечту. Не все же ему убивать и всякое дерьмо раскапывать по работе. А эти, переварившие необычную информацию, вновь вернулся к интересующей его теме. Ты обещала рассказать. В голосе, легкий упрек. Пока еще упрек. Ладно, продолжим зондирование этого минного поля. Когда ты с ним впервые встретился? В 2171 году по летоисчислению Альянса. Ответил за него Нейлус. Да. Тогда же и произошла привязка. Подтвердила эти. Произошла что? А эти? Посмотри-ка на меня. Мягко сказала я. Асур удивленно моргнул и перевел на меня полный непонимания взгляд. А я заглянула в его разум. От увиденного мне стало дурно. Нет, не от состояния защиты на его разуме. Она-то как раз была в полном порядке. Упорядоченная, хорошо структурированная, хоть и очень слабая. Поразило меня другое, особенность его психики, и идущее через всю личность сознание то, что Айти называл привязкой.